С утра, пока все собираются, я потихоньку прошмыгиваю на улицу и огородами пробираюсь к лесному демону, где давеча назначила встречу Эгдалу. Время раннее, и больше никого в трактире нет. Эгдал курит и нервно поглядывает в окна. «Здравствуй!» – приветствую. Приземляюсь на подушку с наветренной стороны, насколько это возможно в помещении. «Здравствуйте, Хатанхон!» – кивает он, расправляя плечи. «Чем могу быть полезен?» Я на секунду задумываюсь, залюбовавшись его точеным лицом. «Заказать, что ли, Беру его портрет? Да вот только поймут неправильно. Мне ж чисто эстетически приятно на него смотреть. Ничего личного. Я хочу с тобой поболтать о твоей жене». Он приподнимает смоляные брови. «Откуда вы знаете мою жену?» Крякаю я, сбитая с панталыку. «Ну, мы познакомились на Гарнете, на слете наемников. А вообще, на минуточку, она входит в мой круг приближенных подруг и помогает мне переводить статьи по просьбе старейшины Унгутца». Эгдал смотрит на меня, как громом пораженный. «Так вот почему она все время что-то в планшете строчит. Я-то думал, любовника завела». Я роняю голову в ладони. «Эгдал, ну как так можно?» «А что я еще мог подумать?» – оправдывается он. «Я даже не знал, что она умеет переводить. Книжников этому учат несколько лет. Да и Хом у меня в последнее время отяжелел». «Хом у тебя отяжелел, потому что ты пропадаешь шакал знает где месяцами, а жена твоя тут сидит одна, без родни, подруг и занятия. Соседки ее презирают, другие мужчины ей неинтересны. О чем ты думал, когда ее сюда привез?» «Что значит о чем? Это же наша родина. Ее семья была вынуждена бежать с планеты из-за конфликта с джингошами, но теперь ее место здесь». «А, извиняюсь, ее мнение ты спросил?» Эгдал хмурится. «Хатанхон, я не понимаю ваших претензий. Я обеспечиваю Эрсанай всем, чем должен, и даже не требую детей. Если у нее плохие отношения с другими женщинами или ей нечем заняться, это не мои трудности». «Нет, его портрета у меня не будет никогда. Я даже не сразу нахожу слова от такого свинского подхода». «Конечно, не твои. Это мои трудности. Это мне духовник велит за ней присматривать. А ты тут вообще ни при чем. Летаешь где хочешь, гуляешь направо и налево со знойными экспожанками. А жену, чуть что, подозреваешь в измене. И почему бы это у тебя Хом отяжелел, а? Просто ни малейшего понятия». «Но, Хатанхон, а что вы предлагаете?» — дает задний ход Эгдал. «Что я, по-вашему, должен идти в женский клуб и разбираться с ее соседками?» «Соседками нет. А вот с их мужьями мог бы и потолковать по душам. Но для начала ты бы с самой Сарнай хоть иногда поговорил». Он грациозно пожимает плечами. «О чем можно говорить с женщиной?» Моя физиономия второй раз за разговор приземляется в ладонь. «Слушай, зачем ты на ней женился, а?» «Она красивая. Осуждения женатого человека ценятся выше», — поясняет Эгдал очевидные вещи. «К твоему сведению, она за тебя вышла, потому что ты ей нравился. У них на Гарнете так принято». Он хмурится. «Она никогда мне этого не говорила». «А ты внимательно слушал?» Он молчит. «Вот и тема для беседы нашлась», — подытоживаю я. «Я сейчас уеду из столицы на несколько дней. А как вернусь, проверю, насколько серьезно ты отнесся к моим словам. Если я для тебя недостаточный авторитет, придется привлечь твоего духовника. А это значит, что Алтангирелу придется взять твою жену под опеку тоже. И он не будет тебе благодарен. Это я провижу. Можешь считать по божественному наитию». На Дол мы полетели большой компанией. Кроме моей родни и Алика, еще Алтангирел с Эциганом, Янка, Арива и два пилота, Баянбут и Шатун, это кличка. Тот самый красавец, сын Орешницы, третий или четвертый. Пилоты нам нужны по двум причинам. Во-первых, лень рулить, Во-вторых, надо будет отвезти Азаматову матушку обратно на север. А то у нее там осень, урожай не убран, дом в запустении, а наш у нас почти месяц сидит. Мое настроение, испорченное разговором с Игдалом, несколько выравнивается во всеобщем радостном гвалте. А когда мы взмываем в небо и устремляемся к морю над залитой утренним солнцем степью, я и думать забываю обо всяких домашних неурядицах. Только нежнее обнимаю Азамата, который никогда-никогда не бросит меня наедине с проблемами. Мама с Сашкой приклеились к стеклу и обозревают пейзажи, периодически пиликая камерами. Азамат, открыв в буке словарь, пытается что-то втолковать маме про местную географию и связанные с ней легенды. Маман с энтузиазмом кивает всему, что он говорит, не особенно вслушиваясь. «Ладно», – сдается Азамат, – «будем считать, что домашнюю работу я выполнил». «Это тебе бабушка задала, что ли?» «Да, я ей сказал, что твои родственники приехали, и она мне велела обязательно стараться с ними говорить на вашем языке, хотя бы по полчаса в день. А сейчас у меня как раз урок начнется». Дальше мы летим под звуки бабушкиных нотаций из нетбука. Азамат твердит упражнение, а мы втроем хрюкаем, изо всех сил стараясь не заржать в голос, чтобы не получить нагоняя от бабушки. На пороге дома нас встречает Изихон и Тирбиш. «Азамат Хян, ну ты совсем заработался, тебя и не видно», — сетует матушка. «Хоть познаком с гостями-то». Я предоставляю Азамату разбираться с этими неговорящими на цивилизованных языках тетками. Впрочем, долго разбираться не приходится. Мама кланяется по правилам, а потом заключает сватью в жаркие объятия. «Ух!» – отдувается Изихон, когда мои проходят внутрь смотреть дом. «Правду говоришь, сынок, земляне к родственникам гораздо больше лезут. Меня отец твой так не обнимал ни в жизнь». Когда мы входим внутрь, мама уже бегает по этажам с улюлюканьем и восторженными возгласами и собирает по окнам котов. Потом спускается вниз, вся увешанная черными шкурками, и требует немедленно идти в лес. Сашка растягивается на диване и снисходительно предлагает. «Правильно, идите все в лес. А я хочу по-мужски поговорить с племянником. Давай его сюда, Лиза, и иди гуляй». «Еще чего? Ребенка проветрить нужно после города. Да и тебя неплохо бы. Вставай и вперед». Обмазавшись репеллентами и обмотавшись москитной сеткой, мы идем размяться. Насекомых в лесу оказывается меньше, чем я боялась. Азамат говорит, что к осени их всех съедают более-менее. Так что жить можно. Мы вооружены гигантскими корзинками и куницей. В принципе, все зияния в пешей досягаемости мы уже нашли и огородили сетчатым заборчиком. Но куницу-то тоже выгуливать надо, а то сидит бедная в вольере под стеной. Скучно. Мои, конечно, тут же затискали несчастную зверушку и теперь сражаются, кто ее будет вести. Не упустили бы совсем, а то сбежит от них. А самостоятельно жить в лесу она не сможет. Ребенок, едва я его примотала к себе, тут же отрубился, несмотря на панаму с сеткой. Мы движемся рыхлой группой по редкому лесу, не отходя далеко от дороги. Внезапно матушка останавливается, поводит носом и поднимает палец. Чую грибы. Мы тоже все старательно принюхиваемся. «Грибами пахнет», сообщает моя мама. Мы с Азаматом переглядываемся. «Ну, давайте искать. Разойдемся немножко». Мы рассредоточиваемся так, чтобы не терять друг друга из поля зрения. И скоро наши родительницы по запаху обнаруживают две фантастические грибницы. Весной в лесу можно собрать только те смешные шарики, которыми мы питались, когда пересиживали войну. А с середины лета начинаются уже более привычные урожаи, на ножке, со шляпкой, все как полагается. Вот только размером они все больше с табуретку, хоть совсем не старые. Мелкотню до 15 сантиметров брать зазорно, прогневишь лесных духов. Ну и расцветки у местных грибочков жизнерадостные никаким мухоморам не снилось. Те, на которые мы набрели, фиолетово-оранжевые, с плавным переходом от центра шляпки к краям. «Это можно есть?» – ужасаются Сашка с мамой. «Можно. Вот так». Азамат отламывает кусок ближайшей шляпки и отправляет в рот. «Сладко». «Я рискую попробовать. Действительно сладко, как тертая морковка». «Так чего, собираем?» – по-прежнему не верит мама. Азамат мотает головой. «Из них не готовят. Ешьте здесь. Домой другие возьмем». Мы идем гулять дальше, периодически закусывая грибочком или какими-нибудь лесными плодами. Назвать здешних монстров ягодами у меня язык не поворачивается. Внезапно Сашка издает призывный клич. Он набрел на необъятное поваленное дерево, усеянное серебристыми зонтиками с бахромой. «Привет, опята!» – изрекает маман. В таком вот духе, прочесывая лес шеренгой, мы постепенно собираем грибы всех цветов радуги, кроме желтого. Они нам тоже попадались, но они ядовитые. И коричневого с золотом. Золото оказалось то ли плесенью, то ли еще каким паразитом. Еще несколько очень похожих на уже собранные нами грибы Азамат с матушкой отбраковывают, как поганки, притворяющиеся благородными. «А че они все таких бешеных цветов?» – спрашивает Сашка. «У нас грибы обычно в подстилке прячутся, мимикрируют». «Ближе к северу у нас они тоже все больше серые да бурые», – отвечает Азамат. «А в этих широтах растут некоторые ядовитые травы, которые портят грибам почву. И эти травы едят всякие лесные звери, чтобы лечиться. Вот грибы их и приманивают. Пришел кабан грибочком угоститься, заодно и лечебной травы пожевал, а грибы на ее месте вылезли». «И не червивые вообще», – удивится мама. «Ну, у вас тут жизнь, я скажу». «А что, тут кабаны водятся?» – осторожно спрашивает Сашка. «А как же?» – пожимает плечами Азамат. «Кабаны, волки, медведи, лисы, несколько разных крупных кошек, ну и всякие куньи, конечно, леса-то богатые». Сашка нервно сглатывает и оглядывается. «Да вы не беспокойтесь», – усмехается Азамат. «Днем близко к жилью никто не подойдет. Да и я с оружием. Но если увидите какого зверя, кричите громко. Он сбежит». «У нас глюков-то не будет от этих грибочков», – вопрошает маман, закусывая очередной сыроежкой. Их тут оказывается несколько видов разных цветов. Только макушки у всех оранжевые. Я перевожу вопрос. Меня он тоже интересует. «От этих нет», – заверяет Азамат с матушкой и тирбишем хором. «Вот если увидите такие темно-темно-синие, а снизу серебристые, это грибы истины. Их лучше просто так не есть», – сообщает матушка, выразительно тыча пальцами в собственные синие штаны и Азаматову серебристую сумку, чтобы моя маман поняла, о каких цветах идет речь. Мама даже повторяет название. «Это не те ли, которыми меня Алтоши травил?» – интересуюсь. «Они самые», – кивает Азамат. «Но просто так сырими их тоже не употребляем, только отвар или настойку». Куница, которую ведет Сашка, внезапно останавливается, вытягивается столбиком и рявкает куда-то в кусты. «Тихо, тихо!» Азамат пригибается и одним пальцем гладит маленькую головку. «Там лиса, она мимо идет, тебя не тронет». Куница, почувствовав моральную поддержку, рявкает еще несколько раз для самоутверждения и успокаивается. «Что там?» – выпаливают мои родичи. «Лиса!» – говорю. «Ли-са!» – повторяет Азамат. «Надо выучить всяких зверей вообще. А как будет волк? Или тигр?» Я перевожу. Азамат повторяет. «Интересно, похоже на всеобщий немного. А как будет гхарсан?» «А это кто?» «Такого зверя я не проходила. Я и остальных-то знаю только по названиям болезней, да по детским книжкам». «Выдровая кошка?» «Я такого не знаю». «А на всеобщем как?» «Никогда не интересовался», — пожимает плечами Азамат. «Но если ты подойдешь ко мне на пару шагов, то вон в той развилке над оврагом увидишь. Я послушно подхожу и прослеживаю взглядом направление, в котором указывает Азамат. Там, на золотой сосне, и правда сидит кто-то желтый, размером чуть покрупнее обычной земной кошки, и таращит на нас светлые глаза. Тут ребенок на мне, видимо, почувствовав напряжение, завякал, и загадочное существо ухнуло с дерева куда-то вглубь леса. «Я не знаю, кто это», — мотаю головой. «Оно хотя бы кошка или норка?» «Скорее кошка, хотя трудно сказать. Ест всех, особенно любит разорять сюрчатники». «Все сюда!» — доносится зов Аривы. «Я нашла грибы-красавцы!» «Ого!» — воодушевляется матушка и резко сворачивает на голос. «О, пошли, пошли!» Тербиш машет рукой моим, и все вместе мы топаем на Аривину полянку. Грибы и правда красивые. Красные, с высоко задранными краями шляпки, торчат во мху, как рюмочки. «Кто в сапогах? Собирайте!» — командует Арива, стоя на кочке. «Полянка-то не полянка, а болотце!» «А может, босиком?» — предлагает Сашка, шевеля пальцами в тряпочных кедах. «Что вы! Там же змеи!» — хмурится Азамат. «У нас по болоту только в сапогах можно. Так, Ма, Тирбиш, Шатун и я собираем. Остальные отойдите, где сухо». «Ну ладно», — вздыхает Сашка. «Пошли какие-нибудь более досягаемые грибы искать». В отличие от околоземных планет-питомников, здесь грибы растут не по 3-4, а большими куртинами, там, где ядовитой травы нету. Поэтому все время смотреть под ноги не приходится. Можно спокойно идти по пустому лесу, пока не наткнешься на яркое пятно. И тогда уже сразу штук 50 соберешь. Мы снова немного распределяемся. Осень еще ранняя, листья почти все зеленые, под ногами мягкая травка. Ничего не шуршит. Тихо-тихо. Изредка какая-нибудь птица вякнет или прогудит мимо реактивное насекомое. Лес на склонах смешанный, хотя больше все-таки хвойный, и чем выше, тем хвойнее. Местами из-под лесной подстилки торчат сияющие белые камни здешних скал. Тут много кварца. Местность даже приблизительно неровная. Мало того, что с уклоном к морю, так еще и рассеченная трещинами в скале. То и дело приходится обходить крутые овраги и расщелины. В пологие лощины я спускаюсь, потому что там-то и растут грибы, где пониже и помокрее. Впрочем, лето выдалось суховатое, так что я не рискую намокнуть. Страшно подумать, какие гиганты тут должны расти после мокрого лета и в каких количествах.